Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Тетка в старом плаще с капюшоном в этот момент стояла рядом с причалом в тумане. Когда усач принялся стрелять из пистолета в зале, в котором пировала килькинская компания, тетка смерть находилась на улице, наискосок от входа в ресторан на противоположном тротуаре. Она видела, и из причала в тумане сначала выбежал усач, кинулся к машине с замазанными свежей грязью номерами, распахнул незапертую водительскую дверь, прыгнул за руль. Через десяток секунд машина, взвизгнув колесами, рванулась с места и помчалась по улице, скрылась за поворотом. И из причала в тумане выбежало несколько молоденьких девушек. Они были в форменной одежде официанток. Перебежав улицу, официантки кинулись через проход между домами во дворы. Тетке стало ясно. В причале в тумане произошло что-то ужасное. Персонал ресторана спасается бегством. Смерть медленно перешла дорогу, прошла по тротуару два десятка шагов, отделявших ее от входа в ресторан. Схватившись за ручку двери, раскрыла ее и вошла внутрь. Холл причала в тумане поприветствовал ее могильной тишиной. Не встретив в нем ни одного человека, тетка прошла дальше. Бесы, которые изучали в причале в тумане паспорт краснознаменного пролетария Генаши, были так увлечены своим занятием, что заметили тетку в капюшоне не сразу. Благодаря этому обстоятельству из разговора Сашки и Машки тетка смерть узнала, что фамилия убитого вовсе не Килькин, как она полагала до этого, а Рыбаков. То, что гибель настигла не Килькина, которому было суждено умереть в этот вечер, а какого-то Рыбакова, которому, несмотря на всю жалкость существования, предстояло влачить его еще очень долгие годы, околачиваться возле продуктового магазина в надежде на краденую выпивку, медленно, день за днем, месяц за месяцем, год за годом спиваться, нигде не работая, существуя только подачками дочери, поразила тетку. Для нее это означало возможные неприятности. Она искала Килькина, чтобы погубить его, а вместо него погубила какого-то случайного жалкого Рыбакова, не имеющего ни к чему никакого отношения. А ведь начальство предупреждало тетку, что действовать надо очень избирательно, и умереть должен именно тот, кому суждено умереть, а вовсе не кто-то другой, за компанию и по теткиной неразборчивости. Инструкции начальства нарушены. Тетка смотрела на труп стертого с лица земли Рыбакова и испытывала ужас, ничуть не меньше, чем ужас, испытываемый Килькиным при мысли о ней, тетке. В темном страшном мире, которому принадлежала тетка смерть и который давлел над человеческими жизнями, готовились перемены. Они в этом мире обычное дело, но мир этот был в точности таким, каким его представляли древние. Темное подземное царство, дорога, в которой идет через несколько других подземных царств, темных, сообщающихся между собой, но разделенных широкими, очень медленно текущими реками с темными водами. Перемены в темном мире происходили, когда звезды, планеты, галактики, космические миры меняли свое положение друг по отношению к другу. В пластах Вселенной происходили тектонические сдвиги, почувствовать которые не могут современные приборы наблюдения. Представления современной науки о мире слишком примитивны. Наивными и не отражающими истинное положение вещей являются даже самые сложные, заумные теории. Ученым будущего научные представления нынешних людей будут так же смешны, как нынешним людям смешно представление древних о том, что Земля покоится на спинах трех слонов или трех гигантских китов, плавающих в океане. Перемены в темном мире чаще происходили в високосные годы. Сопровождаемые пятнами на солнце и магнитными бурями несли людям беду и неисчислимые страдания. Но все же были чем-то вроде малых тектонических сдвигов. Теперь же должно было произойти масштабное сотрясение темной материи, такое, о каком говорится в древних пророчествах, и мертвые восстанут из гробов. Само собой, тектонические движения темной материи в темном мире изменят и мир людей, но только как? Этого тетка Смерть не знала. Скорее всего, не знал этого и ее начальник. Да и не очень хотели они оба знать это. Что им люди, когда все перемены в темном мире прежде всего касаются не людей, а их, выходцев из мрачного царства? Для них тектонические сдвиги – неведомая чудовищная угроза. Конечно, для кого угроза, а для кого и шанс. Но для тетки Смерть известие ее начальника о грядущих потрясениях могло означать как то, что она, наконец, может покинуть ненавистную ей Москву, так и то, что ее отстранят от всех дел и упрячут куда-нибудь в самое глубокое подземелье, в самый центр земного шарика, где она уже не будет никакой теткой Смерть, а станет одним лишь маленьким комочком ужаса, тоски, горя, который будет гореть черным огнем и излучать мрачную энергию наверх, в мир людей, где ее лучики сделают кого-нибудь несчастным, помешанным, запойным алкоголиком или безнадежно пропащим наркоманом. То, что суждено тетке пропасть, или наоборот, выкрутиться и оказаться на лазурном берегу, зависело от того, как она будет себя вести сейчас. Но чего ждут от нее хозяева из темного мира? Что, если они только и ждут того, что тетка Смерть сделает какую-нибудь ошибку, и после этого они с радостью превратят ее в ничто, в уголек в центре Земли, в раскаленную точку в расплавленной плазме? «Нет», — размышляла тетка, — «сейчас мне надо быть крайне осторожной, не делать никаких резких движений, постараться не попасться ни на каком нарушении инструкций. И от этого трупа Рыбакова лучше уйти как можно скорее, оказаться на улице, а потом подумать, что делать дальше». Тетка развернулась и медленно и совершенно невозмутимо вышла из зала причала в тумане, оставив в нем бесов Сашку и Машку недоумевать, кто же она такая и почему с таким равнодушием смотрела на труп пролетария, хотя любая другая тетка должна была начать причитать, вызвать полицию или на худой конец с криками кинуться на утек. Филька в этот момент настолько пьян, что не соображал, где он, что происходит и кто находится рядом с ним в ресторанном зале. А потому появление и уход тетки не произвел на него совершенно никакого впечатления. Он словно был и не заметил ее вовсе, а если и заметил, то мгновенно забыл. Выйдя из причала в тумане обратно на улицу, тетка призадумалась. А где же другие члены компании, за которой она следила? Она уже собиралась перейти дорогу, чтобы встать на прежнем месте, на другой стороне улицы, наискосок от причала в тумане, и поразмыслить, что ей делать дальше, как вдруг увидела. Из-за дома, в первом этаже которого располагался причал в тумане, быстрым шагом вышли несколько человек в поварских передниках и колпаках, а с ними три девушки в форме официанток. Все эти люди были явно чем-то напуганы. Тетка торопливо шагнула к стеклянной витрине причала в тумане и чуть склонилась к асфальту. Теперь с некоторого расстояния ее вполне, если не присматриваться, можно было принять за обычную городскую бомжиху-нищенку, старушку в заношенном грязном плаще и грубых с чужой ноги ботинках, которая увидела у стены оставленную кем-то то ли бутылку, то ли какой-то объедок чего-то съестного, огрызок яблока или кусок хлеба, и теперь рассматривает его, раздумывая, поднять с земли или нет. Не обращая на тетку смерть никакого внимания, повара и официантки из причала в тумане торопливо, почти бегом пересекли улицу и, озираясь, скрылись в том же проулке, что и официантки, которые выбежали из двери причала в тумане незадолго до этого. Тетка Смерть постояла еще с полминуты у стены дома, рассматривая низ своего грязного плаща и носок разношенного грубого ботинка, а затем медленно пошла к углу дома, из-за которого появились беглецы. «Что же теперь делать? Я должна была погубить Килькина, но прикончила вместо него другого», — двигаясь к углу дома, раздумывала тетка. «А ведь меня предупреждали, что надо быть аккуратной и отправить в другой мир именно того, кого нужно». От того, что она еще сильнее осознала этот неприятный факт, тетка даже остановилась и пару минут стояла без движения, словно бы собираясь силами после перенесенного удара. Глава 21. Не на запад, а на восток. Килькин обернулся. Ему казалось, что за его спиной в проходе, что вел в соседний зал причала в тумане, сейчас обязательно должна была появиться тетка Смерть собственной персоной, но там никого не было. «Я пойду. Отсюда надо уходить», — едва слышно одними губами прошептал Килькин. И громче уже в голос. «Пойдем!» Он бы кинулся наутек. Он чувствовал, что первый ужас, испытанный после слов Нишника дяди Сережи про тетку Смерть, немного отпустил. И он, Килькин, больше им не парализован. Руки, ноги, они подчиняются ему. Но Килькин боялся, что дядя Сережа сделает что-нибудь неожиданное, какой-то такой ход, который враз спутает все планы Никиты. И этими «пойдем» молодой человек как бы провоцировал и испытывал своего противника. Пусть тот поторопится сделать ход, а уж Килькин найдет, как на него ответить. Такой ошибки погубить вместо Килькина какого-то там жалкого Рыбакова мне могут не простить. И тогда тетка смерть призадумалась. По-прежнему стояла в паре метров от угла дома, из-за которого появились повара и официантки причала в тумане. Мечтала попасть на лазурный берег Франции. Куда на самом деле после таких успехов, как смерть Рыбакова, ее могут отправить? Точно не на Лазурный берег. Зато кое-какие другие места на планете могут раскрыть перед ней гостеприимные объятия. Тетка совсем по-человечьи поежилась, хотя вообще не могла испытывать холод. Да и в плаще, сшитом из плотной ткани, да еще и с капюшоном, в теплый вечер трудно замерзнуть. Тетка знала, Москва, которая ей так не нравилась, была лучшим городом этой страны. В ней, раскинувшейся на необъятных просторах шестой части земного шара, полно других городов, городков, поселков городского типа, во всех требуется присутствие тетушек вроде нее, тетки смерть, для выполнения работы. У начальства не будет трудностей с выбором города, когда захочет наказать тетку за плохое выполнение указаний, отправить ее в мрачную ссылку. О, им будет достаточно просто ткнуть пальцем в первое попавшееся место на карте, и они не ошибутся, думала тетка и ежилась. Представлялось, начальству каким-то образом известно о ее тайной мечте попасть на Лазурный берег. И знание это начальство использует, выдумывая способ наказать тетку побольнее. Нарочно отправят в противоположном направлении. Не на запад, а на восток. Запихнут в самую заштатную глубинку, думала она. Тут же воображение нарисовало картинки множества больших и маленьких городов, где в ветхих уродливой архитектуры в зданиях живут личности, которых и людьми-то назвать-то трудно. Мрачные алкоголики, различающиеся между собой лишь степенью агрессивности. Угрюмые злобные старушенцы, ведущие образ жизни нищенок, но нищими не являющиеся. Жуткие юноши и девушки, наркоманы и наркоманки, 20-летние алкоголики – обоего пола, несущие в себе, как плод в утробе, зародыши будущих преступлений, воровства, которое в этих местах выглядит по сравнению со всем остальным злом просто невинной шалостью, убийств, мошенничеств, брошенных младенцев обоего пола, вечного сознательного тунеядства. «Броди там среди них», — подумала тетка. Ее бросило в самую настоящую человеческую дрожь при мысли о том, сколько грязной, мелкой, тупой работы предстоит. Попади она в один из таких райских уголков. А ведь точно! Меня туда отправят!» В эту секунду тетке казалось очевидным. Начальство уже решило ее судьбу. И что бы ни делала, не поможет. Обязательно вышлют из Москвы в какое-нибудь ужасное место. Туда, где нет нормальных городов, а только зоны с мрачными лагерниками. Ужас охватывал тетку смерть все сильнее. Знал бы Килькин, в эти минуты он испытывал то же самое чувство, что та, которая вселяла в него ужас, сама холодеет от предчувствия будущего. Ужас! Вот что веяло в недобрый вечер над причалом в тумане, над окрестными дворами. И торчать мне там, без всякой надежды вернуться обратно, многие годы. Тетка представляла сколоченные из досок вышки, ряды колючей проволоки, мерзлую землю. Или начальство забросит ее в какой-нибудь глухой, вымирающий городок на русском севере, где холод, глушь и загибающийся в доме для престарелых старики и старухи, броди вокруг них в тоске. Куда ее закинут? Тетка смерть вспомнила мечты. Франция, лазурный берег, умирающий на огромной кровати на белых подушках красавец. Этому не суждено сбыться, поняла она. Нет, она не должна мириться с тем, что ее грезы никогда не воплотятся в реальность. Тетка вздрогнула всем телом. Плащ всколыхнулся. Вздрогнули и края капюшона, еще сильнее нависнув над теткиным лицом. Тетка прошла несколько медленных шагов к углу дома и остановилась. Мысль ее лихорадочно работала. В ней, стоявшей на унылой московской улице, зрела прежде неведомая решимость. «Если они не отправят меня на лазурный берег, как я уже не раз их просила, я двину туда сама», — думала тетка смерть. Тут же, словно огромная черная глыба, начала придавливать ее к земле мысль о наказании, которая за этим последует, пусть и не обязательно. Были случаи, когда про беглецов забывали. Тетке смерть пришла в голову идея. Что, если подстраховаться на случай погони? Представлю все так, будто я не сбежала на лазурный берег, а погналась за Килькиным, который двинулся во Францию. Но для этого надо захватить с собой на лазурный берег Килькина, но живого, а не мертвого. Сергей Сергеевич отвернулся от молодого человека. Сутулившись, медленно подошел к телу краснознаменного пролетария, склонился над ним. До сих пор Килькин старался не смотреть на труп. Тот лежал в неестественной, изломанной позе на полу между опрокинутых стульев. Возле головы убитого растеклась лужа крови. Теперь смотреть на Сергея Сергеевича и не видеть покойника невозможно. Килькин испытал приступ рвоты. С большим трудом справился с ним, повторил. «Пойдем, надо сматываться, иначе она и в самом деле появится». Да, смерть здесь может появиться, задумчиво проговорил Генаша. Он не смотрел на Килькина. Подожди, не торопи. Кажется, начинаю кое о чем догадываться. Эти улицы заблудившихся душ, они все время пытаются что-то сделать с нашим прошлым, как-то видоизменить его. На крайний случай изменить наше отношение к прошлому, заставить забыть его. «Хватит о прошлом!» — нервно произнес Килькин. Почувствовал, что в кармане у него коротко провибрировал смартфон. Пришло какое-то сообщение. Сунул руку в карман, чтобы вытащить устройство, добавил: «Давай сматываться! Долго будем стоять возле покойника?» «Покойника?» — тихо проговорил Генаша. Лицо его сохраняло задумчивое выражение. Словно ничего не боялся и не спешил покинуть ужасный зал смерти. «Так этот покойник и есть прошлое. Прошлое живет в нем». Килькин уже достал из кармана смартфон, нажал на кнопку, ожидая, когда загорится успевший погаснуть экран. Молодой человек пока не видел текста полученного сообщения. Перед мысленным взором возник образ другого мертвеца, тоже в крови, только не с простреленной головой, а с перерезанным осколком зеркала горлом. Никита чуть было не проговорил: «Что-то слишком много вокруг покойников», но удержался, потому что здесь покойник был один. Килькин уставился в экран смартфона. Сообщение, полученное от абонента, чей номер был ему незнаком, заставило руки молодого человека затрястись. «Она уже совсем рядом. Если не хочешь, чтобы твоя жизнь прекратилась, сматывайся как можно скорее». Дядя Сережа, словно читая килькинские мысли, проговорил: «Думаю, покойников появилось в последнее время так много не случайно. Если предположить, что они и есть прошлое, значит, прошлое через мертвецов посылает нам знак, который мы не можем прочесть, пытается подействовать на нас, вынудить разгадать какую-то тайну». «Тайну? Какую?» Руки у Килькина тряслись. «Если розыгрыш, то весьма злой», подумал он в это мгновение про сообщение. «Нет, это не розыгрыш, а попытка подействовать на мою нервную систему, подавить ее, лишить меня возможности соображать». «Ту тайну», проговорил тем временем дядя Сережа, «которую скрывает от нас улицы заблудших душ, которая привела на эти улицы меня, его». Нишник показал пальцем на лежавший у его ног на полу труп. «Привела на эти улицы Валерия Михайловича». Килькин едва слушал бывшего нишника. В голове неслось: «Никто не станет меня разыгрывать. Среди моих друзей и знакомых заниматься этим некому. Остается одно — сообщение правдивы. Каким-то образом смерть, она рядом. Тот, кто присылает мне эти сообщения, предупреждает о ее присутствии». Ужас, было отпустивший, схватил душу Килькина с новой силой. «Кстати, не знаешь, где Валерий Михайлович? Куда подевался?» «Не знаю», — Килькин повертел головой. Его вдруг охватила истерическая говорливость. Так проявлялись страх, напряжение. «А куда он мог подеваться? Сбежал куда-нибудь, конечно. Отсюда все сбежали. Не здесь же оставаться. Надо сматываться. Давай, скорее, пошли!» Килькин сам не понимал, зачем он зовет с собой этого подозрительного, Явно не того, за кого он себя выдавал, дядю Сережу. Молодому человеку казалось, в компании с НИИшником у него еще остается шанс выжить, точно бы какая-то темная сила, которая ведет на Никиту охоту, не решится напасть на него при свидетеле. Хотя свидетель ли дядя Сережа или соучастник нападения? Едва молодой человек останется один, зло тут же выйдет из темноты, в которой до поры прячется. «Скорее сматываемся!» — истерически повторил Килька, схватил Сергея Сергеевича за локоть. Тот одернул руку. «Я никуда не пойду. Остаюсь здесь с ним. Я знаю, он тебе не нравился, вызывал у тебя раздражение. Ты издевался над ним, надсмехался, говорил, что Генаша вывалился из старой жизни». Со злостью проговорил, повернувшись к Килькину, Сергей Сергеевич. «Так вот, я тоже вывалился из прежней жизни, и потому мое место рядом с ним, собратом по несчастью». Сергей Сергеевич кивком головы показал на окровавленный труп. «Постараюсь понять, какая злая сила подействовала, чтобы нас с ним вышвырнуло из нашей прежней жизни на эти туманные улицы». Килькин сделал шаг к двери в ресторанный холл. Он боялся того, что поджидало его за ней, и не мог заставить себя войти в нее. Смартфон опять завибрировал. Очередное сообщение. Никита вздрогнул. Он поднял руку со смартфоном, уставился в него. «Скорее сматывайся. Тебе надо оказаться в квартире. Иначе произойдет ужасное. Бледная смерть приближается. Хочешь заболеть?» Строчки плясали на ярко освещенном экране перед килькинскими глазами. Буквы расплывались. Шок от очередного сообщения. «Бежать обратно в квартиру? Но я уже возвращался туда. Там меня поджидает некто. Настолько силен, что Килькин не сразу понял. НИИшник что-то еще говорит ему. Слова доносились словно откуда-то издалека. «Когда он был жив, ты презирал его. Он, как идиот, всю жизнь тупо работал на красном знамени. Мог бы вовремя с него смыться, до того, как завод со всеми работниками станет никому не нужен». «Тебе говорил то же самое!» — воскликнул Килькин. Он нервничал все сильнее. Хотя куда уж нервничать сильнее. Весь этот день был сплошным вибрированием отчаянно натянутых нервов. Но в иные моменты нервы струны просто громко звучали. В другие же, как сейчас, их звучание срывалось на столь отчаянный визг, что было трудно поверить, что они вообще могут исторгать подобные звуки. «К чему, чертов, дядя Сережа затеял сейчас разговор? Пытается задержать Никиту у трупа? Или наоборот, хочет вытолкнуть меня одного в холл?» «Пойдем скорее. Тот, который валялся там в кухне, мог прийти в себя. А есть еще второй». Килькин думал не о двоих с пистолетами. Ему мерещилась тетка. Казалось, стоит где-то совсем рядом, прячется за дверью, слушает, о чем они здесь говорят друг другу, готовая в любой момент войти. Килькин опять обернулся. Никого. Дядя Сережа его словно не слушал. «Как он мог смыться с красного знамени?» — говорил НИИшник. «Чтобы дать тягу, нужно в какой-то момент понять, что это нужно делать. Но злу, которое крутит нами на этих улицах заблудившихся душ, важно застать нас врасплох. Поэтому Генаша, как ни крути, не мог знать, что нужно сматываться с красного знамени. Он был уверен, все у него хорошо. Кушал свои оладушки у тети Глаши. А когда все понял, сматываться поздно. «Послушай», — дядя Сережа поднял глаза на Килькина, — «ты в такой же ситуации. Был уверен, все у тебя хорошо, ан, бац, оказался в нашей компании неудачников. Здесь везде незримо присутствует зло. Все дело в нем. Оно погубило его». Дядя Сережа опять кивнул головой на лежавший у его ног труп с окровавленной головой. «Погубило тебя. Ты даже не знаешь, как. Рядом с нами незримо присутствуют какие-то тайные обстоятельства. Просто еще не знаем, в чем они. Именно они виноваты в том, что завод «Красное знамя» перестал существовать, и Генаша потерял работу. «Сам во всем виноват этот Генаша», — пробормотал Килькин. Вдруг понял, почему, несмотря на смертельный риск, по-прежнему стоит в зале причала в тумане рядом с трупом. Ждет, что НИИшник какой-нибудь фразой даст ему подсказку, ниточку, с помощью которой он, Никита, размотает этот запутанный клубок. Выйдя из ресторана, Килькин шанса на подсказку лишится. Глаза Никиты шарили по столу. Отчаянно хотелось выпить. Помнил, что был коньяк, но стоявшие между осколков разбитой посуды пузатые бутылки пустые. Выпить хотелось теперь просто нестерпимо. Килькин чувствовал себя как больной, который стал отходить от наркоза еще до завершения болезненной операции. Зачем-то он опять схватил дядю Сережу за локоть, потянул его в сторону выхода из зала в холл. НИИшник, как и в первый раз, выдернул локоть. «Не тяни меня, хватит этого!» Со злобным раздражением. Прежде было трудно вообразить, что он способен на него. Воскликнул он и отошел от Килькина на два шага. «Я же сказал тебе, я остаюсь здесь. Устал. Хочу допить коньяк, дожрать жратву, больше никуда не бегать». Килькин еще раз бросил взгляд на стол. Никакого коньяка на нем не было. «Если сюда придут киллеры, — продолжал говорить дядя Сережа, — пусть приходят. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас, бесконечная беготня. Что я теряю? Пристрелят меня, и пусть. Настанет конец ужасным мучениям. Не могу больше работать за копейку в ужасном ресторане «Апшерон», или как там он теперь называется, где меня сегодня чуть не убили гранатой. Не могу унижаться, ходить в старом нищенском костюмчике». Дядя Сережа схватился за лацканы пиджака и попытался потрясти ими. «Зачем такая жизнь? А если нагрянет полиция? Я никого не убивал, ничего не знаю, что с меня взять? За что меня арестовывать? Не за что». Килькин вдруг услышал в соседнем зале, там, откуда они с Генашей появились, чье-то покашливание. Никита быстро сунул телефон в карман, повернулся, сделал шаг в сторону выхода в ресторанный холл. Голова его работала четко. Понял, решительный момент настал. Он был напряжен, чувствовал, временная слабость прошла, паники нет. За последний час еще не было минуты, чтобы он владел собой так хорошо, как сейчас. Сделал еще шаг, более решительный, чем первый, в сторону прохода в холл ресторана. Тут Сергей Сергеевич дернулся в его сторону, схватил за локоть. «Постой, я хочу кое-что сказать тебе». Тетке вдруг поверилось, мечта ее сбудется. И какое-то предчувствие сказало: до мечты доберется не благодаря начальству, не через новое назначение на лазурный берег Франции, а отказавшись выполнить указание начальничка, вступив с ним в настоящий опасный конфликт. То же предчувствие говорило: выполнение теткиных желаний не какая-то фантастика. Реальность очень близкая. Надо было только придумать, как повернуть дело с Килькиным. Без того, чтобы использовать Килькина, весь план тетки не стоил выеденного яйца. Бегство из Москвы на Лазурный берег превращалось в самовольную отлучку. Такое со стопроцентной вероятностью будет жестоко наказано. Тетку ждет самая глубокая, самая страшная и безвозвратная часть земных недр. С другой стороны, если тетка не отправится на Лазурный берег, ее вскоре непременно пошлют куда-нибудь в самый дальний, убогий уголок шестой части суши. Теткина уверенность основывалась не на твердом знании, а на чутье, полагала, что уже обречена. Историю с Килькиным начальство подсунуло ей не случайно, а чтобы подставить ее, получить при неизбежной теткиной неудаче повод отправить ее в тьму таракань. Тетка словно бы очнулась, подняла глаза, до этого уставленные на темный асфальт, обнаружила, что находится не рядом с углом дома, в котором располагался причал в тумане, а в каком-то темном дворе, окруженном постройками, в которых не светилось ни одного окна. «Как я здесь оказалась?» Взгляд ее упал на бачки, наполненные торчавшими через верх пищевыми отходами, картофельными очистками, рыбьими хвостами. Наверное, хотела зайти с черного хода в причал в тумане, отыскать, наконец, этого Килькина, поняла тетка смерть. «Но странно, почему я не помню того, что было 5 минут назад? Почему все вылетело у меня из головы? Брожу возле ресторана, словно лунатик. Тот меряет шагами свою комнату, не пробуждаясь от сна», — подумала тетка. Она знала, всему виной ужасные улицы, на которых приходилось работать. Ей нужно было как можно скорее покинуть их, оставить эти ужасные места, где люди умирали волнами, словно бы их косила неведомая врачам и науке эпидемия. Менялась власть, менялся даже сам социальный строй, и тут же начинались валы и цунами смерти. Люди гибли в бандитских перестрелках, мерли потому, что вовремя не приехала скорая помощь, пропадали среди бела дня на людных улицах. Их обгорелые, обезображенные до неузнаваемости трупы обнаруживали в лесополосе за самой дальней окраиной столицы. Все эти смерти были грязными, бездарными, происходили в таких чудовищных пейзажах и антуражах, что когда тетка смерть сравнивала их с теми, которые она видела в своих мечтах про умирающего в шикарном доме красавца, ей хотелось завыть в голос, распугав жирных крыс, вертевшихся возле ресторанных мусорных бачков. Сейчас она предчувствовала, вот-вот ее охватит приступ страха и тоски. Причина в глубине души знала: план бегства на Лазурный берег вилами на воде писан. Она гнала от себя уныние. Нельзя отчаиваться. «Скорее начать делать что-то», — думала она, медленно двигаясь по темному двору и в очередной раз поражаясь тому, до какой степени грязна и неприглядна внешняя сторона жизни в краях, где тетке приходилось работать. В прежние годы тетка помнила это. В здешних дворах повсеместно валялся хлам, пустые сломанные деревянные ящики из магазинов, штабеля ржавых труб. Теперь все это убрали. В неярком свете, который лился из редких горевших окон, были видны неряшливо отремонтированные стены домов, неряшливый двор, мусорные баки. Все здесь было сделано, словно бы спустя рукава, из-под палки, через силу, с неохоты. Даже наоборот, с подспудным желанием навредить, сделать свою работу похуже. «Поганый народец!» — злобно думала тетка Смерть. «Светлых личностей среди него единицы, остальные — дерьмо, мрази, уродцы. Их даже на тот свет переправлять противно». Дядя Сережа смотрел Килькину в глаза. «Послушай, хочешь, я тебе кое-что скажу?» — еще раз повторил Нишник. «Тебе не нужно никуда идти. Что бы ты ни сделал, это все бесполезно, бессмысленно. Лишь метание по дороге к неизбежному концу». Никита опять вздрогнул. «Как же я все-таки его не разглядел?» — пронеслось у молодого человека в голове. «Ведь этот дядя Сережа должно быть с самого начала. Он непрост. И все с ним непросто. С самой первой минуты проглядел». Килькин вдруг пожалел, что пьян. Он чувствовал, что винные пары, которых по-прежнему была полна его черепная коробка, а как иначе, с учетом того, сколько он выпил, не позволяет ему разгадать те загадки, которые одну за другой вытаскивала, как фокусник из черного блестящего цилиндра перед ним, жизнь. Сергей Сергеевич прищурился. «Все метания — пустая трата сил и времени. Куда бы ты ни шел, куда бы ни бежал, будет только хуже. Тебе остаться здесь?» Дыхание у Килькина перехватило. Глаза широко раскрылись. Он не хотел остаться здесь навсегда. Умереть в этом ужасном зале рядом с аквариумом, в котором медленно передвигались, извиваясь рыбины, где тускло светились фонари, и уже лежал один труп. «Тебе стоит остаться здесь», — поправился дядя Сережа. «И здесь встретить свою судьбу. Ты, так же, как и я, обречен. Мы все в этом городе обречены». Килькин выдохнул, хотел спросить, почему они все обречены, но Нишник не дал ему этого сделать. «Перед тем, как тебе стало плохо и ты потерял сознание, Валерий Михайлович сказал мне: ты можешь очень сильно рисковать». «Рисковать? Почему?» В тишине, царившей в причале в тумане и нарушаемой только голосами Нишника и молодого человека, Килькин опять расслышал какой-то странный звук. Он донесся из раскрытой двери в холл и походил на стук каблуков о звонкий пол ресторана. «Надо бежать!» — пронеслось в голове у Килькина. Он, хотя и задал свой вопрос, не сомневался в том, что рискует. Правда, источник, грозящий ему страшной опасности, был ему неизвестен. Но в том, что он есть, сомнений у него не было никаких. Прежде чем ответить, Нишник немного помолчал. В воцарившейся тишине Килькин услышал отчетливые, доносившиеся из холла шаги. «Это она, тетка Смерть!» — пронеслось у него в голове. «Или киллер с пистолетом, что то же самое, что тетка, потому что он представляет ее». «Все дело в тех банкнотах, которые у тебя есть», — дядя Сережа пристально посмотрел Никите в глаза. «Что с этими банкнотами?» Произнося свой вопрос, Килькин опустил взгляд вниз и вдруг увидел, что колени его мелко дрожат. Он никогда бы не подумал, что способен до такой степени трусить, что его страх может так проявляться. «Понимаешь, они приносят несчастье», — задумчиво произнес Сергей Сергеевич. Казалось, он не слышит чьих-то шагов, раздающихся в холле, а может, не придает этим звукам значения. «И потом, они радиоактивные», — добавил Нишник. «Ты слышал что-нибудь про это?» Килькин вдруг почувствовал у себя в кармане мелкое дрожание смартфона. «Ничего я не слышал!» Молодой человек не сомневался в том, что означает это дрожание. Вернее, в том, какого рода сообщение поступило к нему в смартфон. Рука его уже была в кармане. Он вытаскивал оттуда смартфон. «Что я мог слышать? Всю эту чушь, что террористы, что несчастье, но они не радиоактивные, я в этом уверен». Он уже читал сообщение, высвечивавшееся на экране. «Если ты немедленно не покинешь ресторан, то у тебя просто не останется шансов. Шансов выжить. Это воронка, водоворот. Мы все подставились, оказавшись заблудшими душами на этих улицах», — бормотал дядя Сережа, глядя вниз на простреленную, ужасную, всю в крови, голову краснознаменного пролетария. Глаза у Нишника были безумными, такие же, как были некоторое время назад у килькинского механического друга. «И потом, мы слишком много сегодня выпили». Больше не слушая дяди Сережу, Никита поторопился к выходу из ресторанного зала в холл. Через несколько мгновений он был уже на пороге. Сердце его замерло. Еще пара секунд, и он перешагнет его и окажется в холле. И тут произошло неожиданное.